Урок состоятельности номер 5. Богатые рассматривают возможности, бедные зациклены на препятствиях. Богатые видят перспективы, бедные видят препятствия. Богатые видят возможности роста, бедные видят возможности потерь. Богатые думают о счастливом исходе, бедные думают о риске. Вспоминается старый как мир вопрос: стакан наполовину пуст или наполовину полон? Сейчас мы говорим не о позитивном мышлении, а о присущем нам видении мира. Бедные люди в принятии решений отталкиваются от чувства страха. Их сознание постоянно работает, выискивая реальные и возможные минусы в любой ситуации. Их привычный образ мыслей можно описать так: а вдруг не получится? А чаще точно не получится. Представители среднего класса настроены чуть более оптимистично. Их привычный образ мыслей можно охарактеризовать так: я очень надеюсь, что получится. Богатые люди, как мы уже говорили, берут на себя ответственность за жизненный успех и действуют в соответствии с установкой: все получится, потому что я сделаю так, чтобы все получилось. Богатые люди рассчитывают только на успех. Они уверены в своих способностях, они уверены в своем творческом начале и верят в то, что если в этот раз не получится, то они обязательно найдут другой путь к успеху. Словом, чем значительнее награда, тем выше степень риска. Богатые готовы рисковать, потому что видят перспективы. Богатые не сомневаются, что если ситуация примет неприятный оборот, они всегда смогут вернуть вложенные деньги. Бедные, напротив, рассчитывают на неудачу. Им не хватает уверенности в себе и своих способностях. Бедные уверены, что если ничего не выйдет, случится катастрофа. Они не готовы рисковать, потому что не видят ничего, кроме препятствий. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кстати, готовность к риску не означает, что следует готовиться к проигрышу. Богатые люди идут на обдуманный риск. Это значит, что они изучают ситуацию, прикладывают определенные усилия и принимают решения, основанные на проверенной информации и фактах. Много ли времени тратят они на то, чтобы все тщательно обдумать? Нет, они очень быстро вникают в проблему и принимают взвешенное решение. Бедные люди утверждают, что готовы использовать любую удобную возможность, но, как правило, все ограничивается выжиданием. Они до смерти боятся. Они тянут и мямлят, и длится это неделями, месяцами и даже годами, а возможность тем временем бывает упущена. Потом они оправдываются и говорят, что готовились. Ну, конечно. Но дело-то в том, что пока они готовились, богатые взялись за дело и завершили его, в который раз заработав на этом состояние. Я понимаю, что сказанное мной далее может прозвучать несколько странно, особенно принимая во внимание то, что я очень ценю способность брать на себя ответственность за собственную судьбу. И все же очень верю в то, что люди называют везением и связывают с богатством и успехом в делах. В футболе такой счастливой случайностью может оказаться промах соперника, который не попадает в ваши ворота с метрового расстояния за полминуты до конца матча и тем самым дарит выигрыш вашей команде. В гольфе это может быть на первый взгляд неуклюжий удар, при котором мяч попадает в дерево и, отскакивая, падает в 5 сантиметрах от лунки. Что касается бизнеса, то и здесь мы нередко слышим о парне, потратившем несколько долларов на кусок земли где-то у черта на куличках, а 10 лет спустя могущественный концерн решает, что именно здесь надо построить огромный торговый или бизнес-центр. Парень становится миллионером. Что же это было с его стороны? Блестящая деловая инициатива или везение чистой воды? Думаю, и то, и другое. Но все дело в том, что ни удача, ни что-либо другое не обрушится на вас, если вы не предпринимаете никаких действий. Будущий финансовый успех требует, чтобы вы что-нибудь сделали, купили или основали. А когда он приходит, то что это? Удача? Или чудодейственная поддержка мироздания и высших сил, данное вам за мужество и настойчивость. Если хотите знать мое мнение, какая разница? Так бывает, и этого достаточно. Еще один важнейший принцип, имеющий отношение к теме нашего разговора. Богатые исходят из того, чего хотят, а бедные – из того, чего не хотят. Вспомните об универсальном законе. Все, что оказывается в центре внимания, приобретает гигантские размеры. В центре внимания богатых – возможности, поэтому масса возможностей открывается перед ними. Их самая большая проблема – совладать с огромным количеством выгодных перспектив. С бедными происходит с точностью да наоборот. В центре их внимания – препятствия, поэтому именно череду препятствий и ничто иное видят они перед собой. И самая большая их проблема – суметь справиться с немыслимым количеством преград. Это элементарно. То, что находится в центре вашего внимания, определяет содержание вашей жизни. Сконцентрируетесь на возможностях – найдете возможности. Сконцентрируетесь на преградах – найдете преграды. Я не хочу сказать, что проблемы надо оставлять без внимания. Конечно, их надо решать по мере возникновения. Но нельзя отвлекаться при этом от основной задачи. Надо продолжать двигаться к цели. Время и силы. Вот ваши инвестиции в создание того, к чему вы стремитесь. Сталкиваясь с проблемами, решайте их и тут же забывайте о том, что они были, оставляя в поле зрения только конечную цель. Не превращайте свою жизнь в арену для решения проблем. Не тратьте ее на борьбу с ветряными мельницами. Это движение назад, а не вперед. Время и энергия предназначены для размышлений и действий, поэтому размышляйте и действуйте, ни на минуту не прекращая движение вперед к своей цели. Хотите услышать простой, но исключительно полезный совет? Если хотите стать богатым, думайте о том, как заработать, сохранить и вложить деньги. Если хотите быть бедным, думайте о том, как их потратить. Можно прочитать 1000 книг и посетить 1000 занятий, посвященных методикам достижения успеха, хотя все они сводятся к этой идее. Помните, все, на что направлено ваше внимание, приобретает гигантские размеры. Богатые принимают тот факт, что невозможно все знать заранее. В одной из наших программ «Тренинг свободного воина» мы учим людей использовать свои внутренние резервы и добиваться успеха вопреки всему. В этом курсе мы декларируем принцип «Готовься, стреляй, цель поражена». Что же имеется в виду? Готовься как можно лучше и как можно быстрее. Действуй, вноси коррективы по пути к цели. Было бы глупо полагать, что человек может предугадать все, что случится в будущем. Было бы заблуждением верить, что можно предвидеть все возможные мелочи и подстелить соломку. Вы ведь знаете, что в мире нет прямых линий. Жизнь не движется строго по прямой. Она течет, как извилистая река. Видно, как правило, не дальше ближайшей излучины. Только добравшись до нее, открываешь новые горизонты. Смысл в том, чтобы вступить в игру, имея то, что имеешь, и находясь там, где находишься. Такое внедрение я называю порогом. Приведу пример. Много лет назад я планировал открыть круглосуточное кафе-кондитерскую «Форт Лодердейл», штат Флорида. Я исследовал местность, рынок, выяснил, какое оборудование мне понадобится. Кроме того, взялся за изучение приготовления всевозможных тортов, пирожных, мороженого и кофе. Первая большая проблема, с которой мне пришлось столкнуться, я очень поправился. Прожорливое исследование провалилось, и я спросил себя: «Харф, как лучше всего собрать информацию об этом бизнесе?» И этот парень, Харф, который, как я подозреваю, намного умнее меня, ответил: «Если действительно хочешь изучить этот бизнес, взгляни на него изнутри. В это дело не обязательно ввязываться, уже будучи владельцем. Начни с порога. Найди работу в этой сфере. Подметая пол и убирая со столов посуду, узнаешь больше, чем за 10 лет наблюдений со стороны. Я же говорю, он намного умнее меня». Так я и сделал. Получил работу в заведении под названием Mother Butler Spy Shop. Хотел бы я похвалиться, что мои выдающиеся способности были сразу же оценены, и я сходу получил должность управляющего. Увы, моей руководительской жилки не разглядели, да и присматривались не слишком, поэтому я начал помощником официанта. Именно так. Мытье полов и уборка посуды со стола. Не забавно ли? Сила внушения в действии? Вы, должно быть, подумали, что мне пришлось основательно наступить на горло собственной гордости. Но на самом деле я не рассматривал ситуацию с этой точки зрения. У меня была цель – изучение кондитерского бизнеса. Я был рад возможности поучиться по чужому билету, а в качестве компенсации за неудобства заработал денег на мелкие расходы. Работая помощником официанта в кафе-кондитерской, я старался проводить как можно больше времени, болтая о выручке и прибыли с управляющим. Отыскивая названия фирм-поставщиков на ящиках и помогая пекарю в 4 часа утра, чтобы побольше узнать об оборудовании, рецептах и возможных проблемах. Прошла неделя, и, похоже, я хорошо справлялся со своими обязанностями, потому что управляющий посадил меня напротив, угостил пирожным, да чего ж противно, и предложил сделать карьеру в качестве, фанфара, пожалуйста, кассира. Решение далось мне очень непросто. Я долго размышлял и где-то через полсекунды ответил: «Спасибо, но нет. Спасибо». Во-первых, я мало чему смог бы научиться, будучи прикованным к кассовому аппарату. Во-вторых, я узнал все, что хотел узнать. Миссия выполнена. Говоря о пороге, я имею в виду вступление в ту сферу деятельности, которой вы хотели бы заниматься в будущем. В любом качестве, просто для того, чтобы начать. Это, вне всяких сомнений, лучший способ изучить бизнес, потому что вы видите его изнутри. Во-вторых, можно завязать важные деловые знакомства, чего часто нельзя сделать, находясь вне бизнеса. В-третьих, переступив порог, вы можете открыть для себя много других дверей возможностей. Иначе говоря, увидев бизнес изнутри, можно найти ему такое применение, о котором вы раньше и не подозревали. В-четвертых, может обнаружиться, что это занятие вам не по душе. И слава богу, если это выяснится до того, как вы увязнете в нем по уши. Чем же закончилась моя затея? К тому времени, как я ушел из Mother Butler's, я уже не мог смотреть на выпечку и выносить ее запах. Во-вторых, пекарь, уволившийся на следующий день после меня, позвонил мне и сказал, что узнал о новом первоклассном приспособлении для развития мышц под названием «инверсионные ботинки». Вы могли видеть их на Ричарде Гире в фильме «Американские жиголо», такие штуки, благодаря которым он висит в кадре вверх ногами. Он спросил, не хочу ли я на них посмотреть. Я посмотрел и решил, что ботинки эти – что-то невероятное. Бывший пекарь, впрочем, так не считал, поэтому я взялся за это дело один. Я начал продавать ботинки спортивным магазинам и отделам спортивных товаров крупных универмагов. Я заметил, чем все эти магазины и отделы очень похожи друг на друга – набором никчемного спортивного инвентаря. Колокольчик в моей голове зазвенел, как сумасшедший. «Шанс, шанс, шанс!» Забавные вещи иногда происходят. Это был мой первый опыт торговли спортивным оборудованием, который позже позволил мне открыть один из первых в Соединенных Штатах магазинов товаров для фитнеса и заработать первый миллион. Подумать только, ведь все начиналось с работы помощника официанта в кондитерской. Мораль проста. Начните с порога, ведь никогда не знаешь, какие двери откроются перед тобой. У меня есть девиз: действие всегда лучше бездействия. Богатые люди берутся за дело. Они уверены в том, что, включившись в игру, будут принимать разумные решения в нужный момент, справятся с трудностями и изменят галс в зависимости от направления ветра. Бедные не верят в себя и в свои способности, и потому считают, что должны все знать заранее. А ведь это невозможно, и они сидят сложа руки. Тем временем богатые, руководствуясь принципом «готовься, стреляй, цель поражена», действуют и, как правило, побеждают. Я не буду ничего делать, пока не выясню, какие могут возникнуть проблемы и как их можно решить. Говорят себе бедные, ничего не предпринимают и всегда проигрывают. Богатые видят возможность, используют ее и становятся еще богаче. А бедные, они все еще готовятся. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: я концентрируюсь на возможностях и не обращаю внимания на преграды. Готовлюсь, стреляю, попадаю в цель. Коснитесь лба и произнесите: я думаю, как миллионер. Практикум начинающего миллионера. Первое. Вступайте в игру. Тщательно обдумайте ситуацию или проект, за который планировали взяться. Забудьте о том, чего вы ждали, что бы это ни было. Начните прямо сейчас с того, что у вас есть, и там, где вы находитесь. Если есть возможность, не уходите с нынешней работы и от нынешних партнеров. Узнайте сначала как можно больше об этом бизнесе. Если узнали, больше никаких оправданий. Полный вперед. Второе. Станьте оптимистом и начните прямо сегодня. Все, что другим кажется проблемой или препятствием, обратите в свой шанс. Пессимистов это будет сводить с ума. Ну и на здоровье. Какая нам разница? Они постоянно сходят с ума и без нашей помощи. Третье. Сконцентрируйтесь на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны судьбе, и прочтите его вслух. Читайте вслух каждое утро в течение 30 дней. Если вы не цените того, что имеете, то не сможете получить большего. Да вы и не заслуживаете этого.